«Ну а ты что ему сказал?» — спросил я. «Идите, — говорю, — до колбасника Дружеворского. Он каждый день кабанов режет, у него есть». «Ну и сбрехал». «Откуда каждый день?» — сказал я Петьке. «Это раньше, до революции, он резал каждый день. А после того, как убили его Марку, он хвост совсем поджал. Теперь он режет только перед ярмарками, когда базар». «Много ты знаешь», — протянул Петька обидчивая. «А вот и знаю, что я не жил рядом с ним, жил и все видел. Тихий он стал. Как-никак, сын петлюровец был у него и бандит. Значит, сырая кровь силу прибавляет. Смотри, а я не знала», — сказала Галя. «Еще бы», — ответил Маримуха уверенно. «Она здорово полезна. Ты же знаешь Сашку Бобыря? Так вот, у этого Сашки была самая настоящая чахотка. Он кашлял, спасу нет. Тогда его мама стала его лечить. Каждый день утречком Сашка ходил на бойню и пил там сырую кровь. Много выпил. Стаканов 40 выпил. И что ты думаешь? Поправился? Да и сейчас иногда пьет. Говорит, вкусное». «Фу, противно». Галя поморщилась и закрыла глаза. «Тише смотри», — сказал Петя. В зал один за другим вошли музыканты из пожарной команды. В медных, хорошо начищенных касках, в плотных желтых куртках, с большими серебряными трубами, они прошли, тяжело стуча сапогами, в левый угол зала под сцену и стали рассаживаться. Ноты были приколоты у музыкантов на спинах, лишь первая четверка не имела перед собой ничего. Видно, все не играли по слуху. Капельмейстер Смоляк, низенький горбатый человек в белой вышитой рубашке, подпоясанным сыромятным пояском, лысый и большелобый, поднял палочку, и оркестр заиграл для начала веселый марш «Прощание друзей». Под звуки этого громкого марша из фойе, из курилки, с улицы стала сходиться публика. Мне было не по себе. Казалось, что билеты наши фальшивые, нас могут вывести. Было неприятно и то, что рядом с нами никто не сидел. Неуютно было. В эту минуту из двери, ведущей на сцену, вышел Котька Григоренко. Этого еще не доставало. Важный и нарядный, в батистовой рубашке, сквозь которую ясно просвечивали упругие мускулы, подпоясанным кавказским ремнем с вороненными язычками, Котька медленно спустился по лесенке и, покачивая плечами, как борец, подошел к первой скамейке и уселся. Трудно было удержаться, и я сказал Гале как можно ехиднее. «Гляди, кавалер твой пришел». «А, брось», — сказала Галя безразлично и даже рукой махнула, но, видно, ей неприятно стало, что Котька не поздоровался с ней. Погас свет, и занавес зашевелился. Петька Маримуха заерзал на скамейке, подымая занавес, накручивался на деревянную палку. Вот свернулась лира, и мы увидели освещенную сцену. Декораций не было, лишь позади висел черный кусок сукна. На сцену выбежал тот самый седой старичок, что отрывал у нас билеты. Он успел переодеться, вместо зеленой вельветовой куртки на нем была длинная до колен бархатная толстовка с поясом и черным бантом на шее. Старичок низко поклонился, и в ту же минуту в зале послышался шум. Обгоняя друг друга, зрители мчались на первые места. Кто-то больно ударил меня локтем в спину, с грохотом упала на пол скамейка во втором ряду, несколько человек перелетели через нее, каждый, усаживаясь, точно квочка раздвигал руки, ноги, стараясь занять как можно больше места. «Побежали, сядем там», охваченный общим волнением, шепнул Петька, вскакивая. «Сиди», — шикнул я. «Куда бежишь? Смотри». Все скамейки уже позанимали, а двое опоздавших медленно, будто прогуливаясь по залу, возвращались обратно. Старичок поднял руку и сказал: «Уважаемые граждане, по совершенно непредвиденной случайности судьбы наш мировой чемпионат посетил ваш замечательный древний город. Сейчас вы увидите здесь лучших богатырей нашего времени. То, что вы увидите, надолго останется у вас в памяти, и поверьте мне, ваши дети и внуки позавидуют вам».